«Докладывайте», – велел я. «Приказ выполнен. Территория оцеплена. Работники предприятия задержаны. Документы. Управляющий был пойман при попытке к бегству через окно». Богдан позволил себе короткую усмешку. При нем был целый портфель различных бумаг. «Желаете взглянуть? Позже. Управляющий наш человек?» «Никак нет», – мотнул головой командир. «Назначен бароном Боровиным». «Так я и думал. Где он?» «Под охраной в кабинете. Невредим? Чуть-чуть помяли при задержании». Пожал плечами Богдан. «Хорошо. Пускай еще немного посидит. Отойдем в сторонку, уважаемый Богдан Богданович. Мне нужен сжатый доклад о состоянии сил родовой гвардии». Командир кивнул, развернулся по строевому, и мы с ним проследовали ближе к конюшне, из которой несло навозом и слышался храп лошадей. Богдан покосился на то, как я кручу колеса каталки, и спросил: «Как ты?» Обращение на «ты» от Богдана я мог допустить. Он знал Георгия много лет и был для него как старший товарищ. «В порядке», — ответил я. «В скором времени собираюсь встать на ноги. Чернобурка даровала мне возможность ходить и пробудила ядро магии. Про регенерацию я решил умолчать». Командир гвардии кивнул. Мы остановились, и он приступил к докладу. После гибели отца и Сергея при Чернобурова военные силы рода дали трещину. Часть бойцов, предчувствуя проблемы, пожелала уволиться со службы. Среди прочих начались разброты и шатания. Сниженное финансирование и непонятные перспективы не способствовали дисциплине и высокому боевому духу. Богдан поддерживал порядок, и в целом гвардия сохраняла боеготовность. Всего в ней оставалось 86 человек, из них 5 боевых магов-офицеров, включая командира. Их ранг варьировался от 2 до 4, плюс маги-целителя, водители, конюши и инженеры. Непосредственно солдат было 48 человек, 6 состояли на охране поместья и членов рода, 12 гвардейцев защищали лесокомбинат Чернобуровых. Солдаты экипировались такой же броней, как у Богдана, однозарядной макровой винтовкой и холодным оружием по собственному выбору. Несколько лучших стрелков имели магазинные винтовки с нарезным стволом и оптическим прицелом. На вооружении также стояли 3 макровые пушки и 2 гаубицы, гусеничная бронемашина без орудия, 3 грузовика и 1000 лошадей. Бронемашина стояла сломанная. Гибридные дизельно-макровые двигатели, стоящие в ней, были ненадежны и часто ломались. Не говоря уж о том, что из-за мощности машина потребляла гигантское количество магических кристаллов. Да и в целом такая техника могла пригодиться только на серьезной войне. Она хорошо защищала не только от пуль, но и от заклинаний благодаря нанесенным на кузов печатям. «Вкратце это все, ваше сиятельство», — закончил Богдан. «Хорошо», — кивнул я, — «спасибо. Вы осмотрели имущество извоза?» «Поверхностно, ваше сиятельство. Кажется, дела не очень». «Вот как? Что ж, давайте осмотрим подробнее». Я выяснил, что оба автомобиля отсутствовали, а склад горючего и запасных частей пустовал. Лошади, судя по виду, были далеко не те, что значились по описи. Похоже было, что Боровин продал хороших скакунов и поменял их на дешевых крестьянских кляч. В целом, даже беглый осмотр подтверждал, что служба находится в плачевном состоянии. «Добрый день, уважаемые», — сказал я, вкатываясь в помещение, где держали извозчиков. «На всякий случай, я, Георгий Петрович Чернобуров, ваш граф и хозяин предприятия. Насколько я понимаю, барон Боровин крайне безалаберно обращался с красноярским извозом. Кто готов от лица остальных рассказать, как обстоят дела?» Мужики зашумели, посовещались с использованием местной обсценной лексики и выдвинули кандидата. Суровый дядька в шерстяной фуражке набекрень вышел вперед, коротко поклонился и сказал: «Совсем, значится, предприятие по звезде пустили. Как этот Боровин начальствовать стал, так жалование чуть не вдвое понизили. Лошадей породистых распродали, дорого, говорят, их кормить». Каждая фраза бывалого извозчика вызывала согласный гул остальных, а он продолжал: «Телеги своими силами чиним, каретников поувольняли, запчастей не дают, денег нету ни на шо, говорят. А как же нету, если мы каждый день от зари до зари народ катаем, это для нас оплату срезали, для них-то наоборот, подняли. А что с машинами, уважаемый? Одна делась куда-то, уехала и не вернулась. На другой барон Боровин сами катаются. А вообще, достаточно», — я поднял руку. «Спасибо, уважаемый». Я развернул коляску, а извозчик окликнул меня: «А чего дальше-то, господин? Что с лошадьми и с жалованием нашим?» «Решение пока не принято», — ответил я, не оборачиваясь. «Но скажу по секрету, я вряд ли оставлю извоз себе. Те, кто желают уволиться, могут сделать это немедленно. В качестве отступных каждый может взять себе любой экипаж и лошадей к нему. Богдан, ведите управляющего в гараж. Там подходящая обстановка для приватного разговора. Теперь почти все прояснилось, нужны были только доказательства. Другой бы на моем месте рассвирепел, поняв, что его просто-напросто ограбили и продолжают грабить прямо сейчас. Но я оставался невозмутим. У меня уже созрел план, как наказать Боровина. Оставалось поговорить с управляющим. 6. Я велел охранникам встать в темных углах и ненавязчиво позвякивать инструментами. Пусть мой собеседник представит, что все эти молотки и пассатижи могут быть использованы против него. Впрочем, театральность оказалась излишней. Управляющим был тоненький человек в пенсне, который и так дрожал от ужаса. Он-то лучше всех понимал, что на самом деле здесь происходило. «Ваше сиятельство, Георгий Петрович», сразу же запричитал он, падая на колени, «помилуйте, я человек подневольный, по приказу действовал. Как вас зовут, подневольный? Иннокентий, ваше сиятельство». «Вот что, Иннокентий», я сложил пальцы шпилем. «Вы отнюдь не милосердно помогали расхищать красноярский извоз. С чего бы мне проявлять милость к вам? По приказу действовал. Не моя эта идея. Убегая, вы хотели забрать документы». Я вытянул руку, и Богдан подал мне портфель. «Что здесь?» «Бухгалтерия, ваше сиятельство», обреченно пробормотал Иннокентий. «Счета, договоры купли-продажи, настоящие бумаги и подложные. Полагаю, эти документы послужат отличным доказательством в суде». Я похлопал по кожаному боку портфеля. «Ваш личный, мой, недешевая вещица, и пенсне у вас позолоченное. Пиджак, я вижу, новый. Полагаю, что вы решили урвать свой кусок, не правда ли? Часть из этих документов подложные не только для чернобуровых и государевых чиновников, но и для барона». Я опять похлопал по портфелю. «Не так ли? Кажется, я попал в самую точку. Если до этого Иннокентий дрожал и боязливо косился по сторонам, то теперь оцепенел и как будто перестал дышать. Даже не дернулся, когда один из моих охранников приблизился и щелкнул здоровенным болторезом рядом с его лицом. «Вам придется все вернуть», — сказал я, вытаскивая револьвер. «Есть несколько вариантов. Первый. Мы можем изучить бумаги и выяснить, сколько вы украли. Этот вариант слишком сложный, и я предпочитаю второй. Просто забрать у вас все, что есть, включая жизнь». Я взвел курок, и управляющий сжался. «Но существует третий вариант. Вы сами признаете, сколько взяли, добавите к этому за оскорбление, и тогда сможете остаться в живых. Я даже не отправлю вас в тюрьму». «Устраивает?» «Конечно, господин, конечно. Я все верну до копеечки», — запричитал Иннокентий. «Едем хоть сейчас, деньги у меня дома». «Хорошо», — кивнул я, — «но сначала жду подробный рассказ обо всем, что здесь происходило в последние 4 месяца. Управляющий не посмел ничего утаить. Он рассказал, что руководство красноярского извоза уволили сразу, как только Боровин заключил договор с моей матерью. Вместо 3 канцелярских работников был назначен один Иннокентий, который с удовольствием помогал барону обогащаться за счет развала службы, и при этом не забывал про себя. Он подтвердил слова извозчика о снижении зарплаты, повышении оплаты проезда, продаже лошадей и 1 автомобиля. Машину, как выяснилось, продали каким-то бандитам из Екатеринбурга, без документов, и вернуть ее не представлялось возможным. Еще 1 автомобиль Боровин забрал себе, выкупив за символические 50 рублей. Иннокентий говорил еще долго, подробно рассказывая, как они выжимали из службы все соки, не заботясь о дальнейшем процветании. Красноярский извоз и раньше не был сильным игроком на рынке, а теперь конкуренты получили все преимущества. Деньги Чернобуровым перечисляли исправно, но долго бы так не продолжалось. Еще 9 месяцев, максимум 1/2, и служба прекратила бы свое существование. «Вы поедете со мной», — сказал я, прерывая исповедь управляющего. «Сначала отдадите ворованные деньги. Не забудьте добавить за оскорбление моей семьи». «Да, господин, конечно». А потом, я ничего не ответил и крутанул колеса каталки, направляясь к выходу. Извозчики, как я и думал, соблазнились предложением. Каждый забрал себе облюбованный экипаж и лошадей к нему. В конюшне остались только самые захудалые, но меня это уже не волновало. Я велел Богдану забрать все документы и ценности, опечатать помещение и оставить охрану, а также отдал другие приказы касательно сегодняшнего вечера. Мы поехали домой к Иннокентию. Он жил в квартире на севере Красноярска. Добрались, и мой гвардеец поднялся вместе с управляющим, а потом вместе с ним же спустился. 10 000 с небольшим, ваше сиятельство. Иннокентий протянул мне объемный конверт, полный разных купюр и монет, а следом дал каменную шкатулку. А это, как вы велели, за оскорбление. Простите, не хотел я, в жизни ни копейки не украл, а тут соблазнился. Стыдно очень, честное слово. Я открыл шкатулку и обнаружил в ней россыпь мелких макров. Такие кристаллы годились разве что для фонариков или других небольших приборов. Но их было много, и в сумме макры стоили, пожалуй, около 1000 рублей. Кроме того, в шкатулке было несколько золотых колец и серебряные карманные часы. Впрочем, макры пригодятся не только для фонарика. Я могу их использовать, чтобы напитать энергией собственное ядро маги. Этим и займусь сегодня вечером, подстегнув дарованную чернобурку регенерацию. Очень уж мне не нравится собственная слабость и необходимость использовать коляску. «Хорошо», — сказал я, закрывая шкатулку. «Садитесь, едем дальше». «Куда?» — вновь побледнел управляющий. «Садитесь», — повторил я и захлопнул дверь машины. Гвардеец подтолкнул Иннокентия в плечо, и тот был вынужден обойти автомобиль и усесться на заднее сиденье с другой стороны. Снова спрашивать, куда мы направляемся, он не решился, но мог бы и догадаться. Когда к воротам подъехал черный автомобиль, уже смеркалось. Ворчливый антип вышел из своей сторожки, на всякий случай захватив дубинку, и недовольно каркнул. «Кто? К кому?» Водитель опустил окно и сказал: «Граф Чернобуров к барону Боровину». «Открывай, господина дома нету», — пробурчал антип. «И вообще, про визиты не было говорено ничего». Водитель нахмурился и открыл было рот, но тут опустилось окно задней двери и раздался холодный как лед голос: «Добрый вечер, уважаемый», — это говорил худой и бледный юноша. Под карими, почти что черными глазами темнели круги, отчего взгляд казался устрашающим. «Меня зовут Георгий Чернобуров. Ваше имя?» «Ну и взгляд у него», — подумал сторож, — «не глаза, а штыки. Пронзает будто». «Антип», — буркнул он и поклонился. «Вот что, Антип, слушай внимательно. Твой хозяин ограбил мой род. Я имею полное право объявить войну и начать убивать людей барона Боровина. Могу приступить прямо сейчас, но предпочту решить вопрос малой кровью, а для этого мне нужно подождать барона у него дома. Ты меня понял?» Антип с трудом сглотнул возникший в горле комок и часто закивал. Юноша больше ничего не сказал и закрыл окно. Сторож поспешил распахнуть ворота и надеялся, что охранники поместья окажутся так же благоразумны, как и он. Леонид Семенович возвращался домой, предчувствуя неприятности. Ему уже доложили, что депо красноярского извоза захвачено людьми Чернобуровых. Оставалось надеяться, что Иннокентий поступил по инструкции и уничтожил документы, и что успел сбежать сам. Барон понимал, что управляющий не силен духом, и расскажет все, что знает. «Эх, оплошал», — думал Леонид, — «но кто же знал, что пацан в себя придет, да еще и будет так резво действовать». Сторож на воротах поместья выбежал к машине, размахивая руками, чуть под колеса не бросился. Водитель еле успел затормозить. Боровин открыл дверь и рявкнул: «Ты что творишь, полудурок? Жить надоело. Ох, ваш брать, ну наконец-то. Беда. Что случилось?» «Граф приехал, Чернобуров, с людьми. Вломились в дом, Степку сколько избили за то, что пускать не хотели. Вас ждут». Здоровье охранников не слишком волновало барона, но он все равно похолодел от таких новостей. Значит, Георгий уже здесь, и не постеснялся применить силу. Боровин коротко выругался и захлопнул дверь. Возникла мысль развернуть машину и уехать на ферму, чтобы переждать какое-то время, или сразу рвануть на вокзал, взять билет и уехать куда-нибудь подальше, за Урал. Продать имущество можно и на расстоянии, через доверенных людей, но не бросать же семью, — думал Леонид. «Жена-то с дочерью дома, надеюсь, этот щенок ничего им не сделал. Да и вообще, я что, какого-то недомерка испугался». На всякий случай барон достал мобилет и позвонил командиру своей гвардии. Тот взял трубку почти моментально. «Слушаю, ваше благородие». «Слушай, слушай, и внимательно. Значит так, поднимай всех людей и быстро». «Простите, ваше благородие, не могу». «Что значит не могу?» — возмутился Боровин. «Казарма блокирована гвардией Чернобуровых. Они пушки притащили, мы под прицелом. Сказали, воевать не хотят, и все от вас зависит», — гвардеец помолчал. «Мы, конечно, дадим бой, если прикажете, но долго не протянем. Их больше, а у нас только винтовки и сабли». Барон снова выругался и сказал: «Займите оборону. В казарму никого не пускать». «Так точно, да они и не лезут. Зачем, если пушки есть?» Леонид Семенович положил трубку и велел ехать к дому. По пути он гладил перстень с изображением Борова и надеялся, что бог-покровитель обратит на него внимание в трудный момент. Но, похоже, Боров не собирался приходить на помощь. Как он сказал 2 месяца назад: «Ты волен сам решать, но не советую наживаться на чужой беде. Если что, я вряд ли смогу помочь, а точнее, не захочу». На крыльце поместья сидели охранники: Степан, прижимающий к разбитой голове окровавленное полотенце, и Николай, лицо которого выглядело жутко из-за множества распухших гематом. Люди Чернобурова не сдерживались. «Вечерочек добрый, ваше благородие», — сказал Степан, отнимая полотенце от макушки, будто шляпу снимая. «А у вас гости, знаю уже, и нечего ехидничать», — ответил Боровин, хлопая дверью машины. «Моя семья в порядке?» «В порядке. Сидят с юным графом, чаи гоняют. Он сказал, что никого не обидит». «А сколько и тогда что?» — буркнул Леонид, кивая на избитого. Оскорбил его сиятельство. Сопляком назвал. «Ну, гвардейцы графа и помяли его чутко». «Ни хрена себе чутко», — промычал Николай, еле ворочая разбитыми губами. Боровин мотнул головой, вошел в дом и сразу направился в гостиную. Георгий Чернобуров действительно сидел за столом и пил чай, о чем-то мило беседуя с 18-летней дочерью Леонида. Его ладонь лежала на бедре девушки. У стен стояли гвардейцы Чернобурова в полной амуниции, с винтовками в руках. «Леонид Семенович!» — воскликнул Георгий, заметив барона. «Мы вас уже заждались. Убери руки от моей дочери!» Не удержался Боровин. «Что все это значит? По какому праву ты ворвался в мой дом? Это незаконно. Я требую...» «Тихо!» — юноша произнес это так, что слова сами застряли у барона в горле. Взгляд Георгия был настолько холодным и острым, что Леонид покрылся мурашками. Словно к его горлу поднесли 2 кинжала. «Вы прекрасно понимаете причину моих действий, ваше благородие», — сказал Чернобуров. «Если нужны доказательства, у меня есть документы и человек, который готов выступить свидетелем. Я могу уничтожить вас в суде или объявить войну родов, но предпочту решить все гораздо быстрее». «Как?» — вырвалось у Леонида. «Дуэль, барон. Смертельная дуэль. Я вас вызываю». «7. Дуэль?» — повторил Боровин и сглотнул. «Но вы же на коляске, граф». «Стрелять могу», — отмахнулся я. «У вас есть дуэльные пистолеты? Или сыграем в русскую рулетку? Меня вполне устроит такой вариант». Дочь барона вдруг бросилась в слезы, а его жена встала и ткнула в меня пальцем. «Вы обещали, что никто из нашей семьи не пострадает». Я смерил женщину безразличным взглядом и ответил: «Вы не так поняли, любезная. Перед тем, как мы сели пить чай, я сказал, вы и ваша дочь могут чувствовать себя в безопасности. Насчет Леонида Семеновича я ничего не говорил. Барон, вам не кажется, что лучше обсудить подробности дуэли наедине?» «Выйдите», — пробурчал Боровин. Женщины, а следом за ними и мои гвардейцы, покинули комнату. Двери закрыли. Леонид Семенович расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и сел за стол. Налил себе чаю и бросил 3 кубика сахара. «Значит, вы были в красноярском извозе?» — говорили с Иннокентием, — хмуро сказал он, помешивая сахар. «Да», — кивнул я. Достал револьвер и положил его на стол. Барон покосился на него и пробурчал: «Вообще-то выбор оружия за тем, кого вызвали. Вы предложите колясочнику драться с вами на шпагах? Только опозоритесь». Боровин сглотнул и выдвинул новый аргумент: «Смертельная дуэль проводится лишь с государственного разрешения. По дороге мы заехали к нотариусу», — сказал я, доставая из внутреннего кармана сложенную гербовую бумагу. «Вызов оформлен официально, но я не дал согласия. Нужна лишь ваша подпись». Я развернул бумагу и положил на стол. «Можете отказаться ставить. Тогда дуэль не состоится, и вместо этого я объявлю войну родов, которую вы проиграете. Вероятно, вы уже слышали, что мои бойцы осадили вашу казарму». Леонид Семенович сделал глоток чая и поморщился. Потом отставил чашку, посмотрел мне в глаза и спросил: «Чего вы хотите?» «Стреляться. Вы не единожды оскорбили мою семью и воспользовались нашим сложным положением. За это я хочу вас убить». Боровин ничего не сказал, сверля глазами лежащий на столе документ. Там уже стояли печать нотариуса и моя подпись. Чтобы дуэль состоялась, требовался только автограф самого барона. «Если вы проиграете, род Чернобуровых угаснет», — выдвинул он последний аргумент. «А вы об этом не переживайте, Леонид Семенович», — холодно отрезал я. «Думайте о своей семье и принимайте решение поскорее. После того, как я убью вас, мне нужно еще кое-что сделать». Барон замолчал и сделал глоток чая, продолжая смотреть на бумагу. «Если так не хотите стреляться, можно уладить все миром», — сказал я. «Вы купите у меня красноярский извоз, заплатите контрибуцию за оскорбление семьи, и я буду считать вопрос исчерпанным». «Сколько?» — буркнул Боровин. «300 000 рублей за извоз, и верните машину. Еще 50 000 я приму в качестве извинения». Надо было видеть, как изменилось лицо барона, когда я назвал сумму. Да, деньги немалые. Возможно, столько стоила вся свиноферма Боровина вместе с лавками. «Если вы не располагаете таким количеством свободных средств, я готов принять любое ликвидное имущество, в том числе драгоценности, макрооружие. Документ я уничтожу», — я постучал пальцем по гербовой бумаге. «Никто не узнает, что вы опозорили честь дворянина отказом от дуэли. Кроме вашей семьи, разумеется. Решайте». «Сумма завышена», — выдавил барон. «Отнюдь. Я учитываю стоимость автомобиля, который вы продали, и породистых лошадей, которых вы продали тоже». «Вы меня разорите», — пробормотал Боровин. «А вы уже разорили красноярский извоз. Так что будем квиты». Я подлил себе чаю и откатился на коляске к окну. Барон не стал долго думать. Пробурчал, что согласен на мои условия, и пригласил проследовать в свой кабинет. К моему счастью, тот располагался на первом этаже. Открыв спрятанный за картиной сейф, Леонид Семенович стал выкладывать на стол ценности. Пачки купюр, колье с бриллиантами в бархатной шкатулке, следом папка с какими-то документами, и напоследок, разукрашенный золотом кремневый пистолет с корпусом из слоновой кости. «Денег 200 000, пробурчал Боровин. «Колье было подарено моей бабушке, самой императрицей Кречет, стоит около 80 000. В папке акции Уральской угольной компании и Государственной железной дороги, общей стоимостью 20 000 рублей. Пистолет моего отца был сделан на заказ и обошелся в 10 000. Я взял папку и пролистал акции. Затем пощупал пистолет, рассмотрел колье и небрежно бросил обратно в шкатулку. «Даже если я продам ценности за названные вами суммы, не хватает 40 000 рублей. Помилуйте, Георгий Петрович, 40 000, барон, немедленно. Если у вас больше ничего нет, я с радостью велю моим гвардейцам разоружить ваших». Боровин глубоко вздохнул, а потом достал мобилет и велел своим солдатам сдать винтовки. «Я же позвонил Богдану и сообщил, что нужно принять оружие и после этого можно снимать осаду. Теперь я удовлетворен», — кивнул я и кликнул бойцов. Они забрали все ценности, сложив в портфель, тоже позаимствованный у барона. После этого я приказал привести Иннокентия, который все это время сидел под охраной в автомобиле. Тот помог составить договор, согласно которому красноярский извоз со всем имуществом, которого осталось немного, переходил к барону. Я вежливо попрощался с дамами и выразил издевательскую надежду на скорую встречу с дочерью Боровина. Пожалев Иннокентия, забрал его с собой и высадил на улице подальше от поместья барона. Перед тем, как отправиться домой, я заехал в казарму. Она располагалась недалеко от поместья, так что было по дороге. Я приказал Богдану построить весь личный состав и произнес перед гвардейцами речь, поблагодарив за верную службу, а в качестве материальной награды выдал каждому по 300 рублей наличными. Мне действительно понравилось, как работали сегодня гвардейцы. Отдать денег – простейший способ получить верность, хоть и не слишком надежный. Но эти люди мне еще пригодятся, поэтому пусть знают, что я ценю их службу. Напоследок я приказал Богдану организовать учения. Да, это расходы, но мне хотелось, чтобы гвардия была в полной готовности. Пока неизвестно, что нам предстоит. Армия, даже такая маленькая, как у меня сейчас, не должна сидеть без дела. Домой я вернулся как победитель. Опустив шокирующие подробности, рассказал маме и Люде, что барон согласился выкупить красноярский извоз. Передал колье и кремневый пистолет дворецкому, чтобы завтра тот продал их в ломбард, на что получил неожиданное предложение. «Вы могли бы выручить больше, ваше сиятельство, если бы выставили эти вещи на аукцион. Это займет несколько дней, но если вы не торопитесь». «Не тороплюсь», — кивнул я. «Спасибо, уважаемый. Вы сможете этим заняться?» «Да, но для этого придется ехать в город. Считайте, что у вас есть разрешение. Позвоните Богдану и попросите людей для охраны». «Буду благодарен, если сделаете это как можно скорее. Конечно, ваше сиятельство. Затем я поужинал и велел набрать себе ванну. Телу требовался отдых, я весь день провел, так сказать, на ногах и порядком вымотался. Горячая ванна расслабила меня, и я едва не отключился прямо в воде. Но вместо того, чтоб уснуть, принялся медитировать. Ядро магии, хоть и пробудилось благодаря лисице, было очень слабым. Я бы не смог сотворить сейчас даже простейшие заклинания. С тоской вспоминая прошлые возможности, я отправил энергию циркулировать по каналам, чтобы те укрепились. Поставив на столик рядом с ванной шкатулку, полученную от Иннокентия, я один за другим брал мелкие макры и впитывал их силу, заставляя укрепляться ядро и сразу же направляя энергию на восстановление физического тела. Я медитировал до тех пор, пока вода не остыла. За это время успел потратить десяток макров, но зато обнаружил, что у меня теперь достаточно сил, чтобы самостоятельно выбраться из ванны, одеться и своими ногами дойти до спальни. Этим я немало удивил слуг, которые считали, что новоиспеченный глава рода еще долгое время будет ездить на инвалидной коляске. Едва я успел улечься в кровать, как в дверь тихонько постучали. «Войдите», — велел я. Со свечой в руке в комнату зашла Ульяна. Поклонилась и осталась стоять у двери, как будто ожидая чего-то. «Слушаю», — сказал я. «Я подумала, что могу помочь вам расслабиться, ваше сиятельство. Как отказаться от подобного предложения? Тем более, что Ульяна понравилась мне с первого взгляда. Конечно, графу не стоит спать с прислугой в собственном доме. Но если никто не узнает, то можно. Беспокоиться о возможных бастардах тоже не буду. Я знаю отличные и очень приятные способы избежать беременности. Да и вообще, с помощью маны я легко могу лишить свое семя плодородной силы. Даже в моем нынешнем состоянии это не составит труда. Подойди, велел я, откидывая одеяло. Я научу, как сделать господину приятно. Ульиша оказалась крайне способной ученицей. Неожиданно, проговорил голос в трубке, когда Леонид Семенович закончил пересказывать события сегодняшнего дня. И это все, что вы скажете, вспылил барон, взмахивая ополовиненной бутылкой коньяка. Он уже успел солидно налокаться. Неожиданно, я разорен. Я был вынужден отдать ему фамильные ценности. Моя гвардия осталась почти безоружной. Вы знали, что дело рискованное, перебил голос. К тому же действовали самостоятельно. Я лишь сделал вам предложение. Но что теперь? Теперь придется действовать иначе. Раз Георгий столь решительно защищает семью, нам придется быть хитрее, если хотим. Впрочем, вас это не должно волновать, барон. Вы свою роль уже выполнили. Всего доброго. То есть как это алло? Эй, сукин сын. Боровин швырнул мобилет в стену и приложился к бутылке. Зачем он вообще в это ввязался? Игры больших дворян оказались не по зубам барону. Знать бы еще, кто его втянул. Но нет, таинственный советчик пожелал остаться инкогнито. Предложил Леониду присвоить красноярский извоз, рассказал, как именно подступиться к Светлане Чернобуровой. Сам при этом остался в тени. А Боровин, дурак, согласился, повелся на обещание легких денег. Теперь он разорен. Гвардию придется распустить, платить им нечем, лавки продать. Красноярский извоз, он существовал только на бумаге, из всего имущества остались здания, десяток полудохлых кляч и сломанные экипажи. А какое унижение испытал Леонид Семенович при общении с этим щенком, как тот его уделал. Хорош, надо признать, хорош, сам себе сказал Боровин, глотнув еще коньяку. Не каждый способен так себя вести, а этот, гляди-ка, молодой совсем, но яйца чугунные, далеко пойдет, скотина. Барон покачал головой и сделал еще один большой глоток, от которого перехватило дыхание. Дела были плохи, но об этом он подумает завтра, а сегодня просто напьется, пытаясь забыть свой позор. 8. Растекаясь по кровати после нежных ласк Ульяны, я успел настроить циркуляцию потоков. Во сне энергия не будет течь так же быстро, как во время осознанной медитации, но все равно это лучше, чем просто сон. Как минимум я проснулся полон сил и обнаружил, что ядро и каналы стали немного крепче. Больше заслуга вчерашней практики в ванной, чем ночной циркуляции, но все-таки чувствовал я себя отлично. Сумел самостоятельно подняться на ноги и даже сделать легкую зарядку. Меня хватило на несколько отжиманий, упрощенных, правда, с колен. А вот приседание удалось сделать только одно. Уже во время второго ноги задрожали так, будто я пытался поднять вес вдвое больше собственного. Не страшно. Тело все равно восстанавливается с рекордной скоростью, как благодаря дару лисицы, так и моим собственным усилиям. Главное, не сбавлять темп. Вчера я сделал первый серьезный шаг к укреплению мощи рода. Предстояло совершить еще многое, но для начала и во многом разобраться. Людмила уже уехала в школу. Я был рад, узнав, что сестру туда возит на машине в сопровождении охраны. Мы сели завтракать вдвоем с матерью, а прислуживала нам Ульяна. Ее кокетливые взгляды из-под ресниц не скрылись от Светланы Григорьевны, и когда Ульяна вышла, мама строго посмотрела на меня. «Георгий, я надеюсь, ты не делал глупостей с этой служанкой, смотря, что понимать под глупостями, дорогая мама». Я невозмутимо чистил вареное яйцо. Я о тех, которые могут привести к нежелательным потомкам. Об этом не беспокойся. Скажи лучше вот что. Константин Причернобуров, сын покойного Сергея. Он здесь, в поместье. Георгий и Константин были одногодками, вместе воспитывались и знали друг друга с младенчества. Подразумевалось, что после смерти отцов они займут их места. Георгий станет главой рода, а Костя – его преданным слугой и помощником. Отцы погибли внезапно, и теперь настало время проверить, готов ли юноша к обязанностям. Да, конечно, он почти не покидал свою комнату с тех пор, как случилась авария. Мама тяжело вздохнула. Бедная, она до сих пор не может смириться с тем, что стала вдовой. Но хотя бы сняла траур, как я и просил. Черная вуаль исчезла, и можно было любоваться изящными аристократическими чертами женщины. Ты не допускала его к делам? Он порывался, но нет. Я решила, что он еще не готов. Напрасно, сказал я, закончив чистить яйцо. Костя всю жизнь к этому готовился. Когда закончим завтрак, вели вызвать его в мой кабинет и приходи сама. Нам нужно многое обсудить. Но у тебя нет кабинета, подняла глаза Светлана. Я займу кабинет отца, сказал я и приступил к еде, показывая, что разговор окончен. Мать не осмелилась спорить. Окончив завтрак, я на коляске доехал до лестницы, экономя силы, зато заставил себя подняться по ступенькам. Ноги еле выдержали, и верхнюю четверть лестницы я преодолел на полусогнутых, кое-как переводя дыхание. Но когда я сделал последний шаг и с облегчением сел прямо на пол, то чувствовал такую гордость, словно взобрался на гору. Боль испытаний всегда ничтожней, чем удовольствие от победы. Слуга поднял каталку, и я опустил в нее дрожащее тело. На колесах добрался до кабинета отца, который отныне решил сделать своим. Подъехал к столу и начал изучать документы, параллельно впитывая энергию из макров, горсточку которых заранее положил в карман. Скоро явилась Светлана Григорьевна, а следом за ней и Костя. Он был черноволосый, невысокий, щуплый на вид юноша в очках. Казалось, Дуниша улетит. Но в случае с Константином Причернобуровым внешность была обманчива, вовсе не щуплый, а просто жилистый. Он неплохо владел рукопашным боем, отменно фехтовал на шпагах и уверенно стрелял как из лука, так и огнестрельного оружия. Но главным его оружием оставался все же интеллект. Он с малых лет изучал различные науки и унаследовал живой ум и проницательность своего отца. Увидев меня, Костя не сдержал широкую улыбку, но потом задавил ее и низко поклонился. «Доброе утро, ваше сиятельство. Нельзя передать, как я рад видеть вас в сознании. Брось, дружище, я встал. Иди сюда, обнимемся. Я тоже рад тебя видеть». Как ни странно, это была правда. Гоша и Костя были очень близки, и я волей-неволей воспринимал парня как родного. Как и он меня, а в этом мире мне нужны верные люди, которые помогут по зову сердца, а не из-за выгоды. Наедине можешь обращаться ко мне на «ты», как раньше, но прилюдно, конечно же, я для тебя сиятельство и граф. Я понял, друг, кивнул Костя и похлопал меня по спине. Как скажешь, позволив себе проявить немного теплых чувств, я указал Константину на кресло по другую сторону стола. Рядом с ним села мама. Устроившись напротив, я сказал: «Итак, начнем. Константин, с этого момента ты занимаешь место моего личного помощника и управляющего по всем делам. Права и обязанности знаешь сам. Необходимые документы о вступлении в должность тоже подготовишь самостоятельно. Протяни правую руку ладонью ко мне». Костя сделал, как я велел. Я приставил свою ладонь к его, и бриллиантовая лисья голова на моем перстне засветилась. Шарик света вылетел из нее, приблизился к пальцу Кости и принял форму кольца, почти такого же перстня, как у меня, только чуть меньше и с серебряной головой вместо бриллиантовой. «Буду носить его с гордостью», — улыбнулся Причернобуров, сжимая кулак. Мама вдруг всхлипнула, вытащила из рукава платок и промокнула глаза. «Вот это и случилось», — проговорила она. «Мальчики выросли и заняли места своих отцов. Как жаль, что причиной стала трагедия. Мы справимся», — Светлана Григорьевна уверенно сказал Костя. «Теперь, когда Георг очнулся, мы совсем справимся». Я кивнула и сложил руки на столе перед собой. «Прежде всего я хочу услышать, как обстоят дела, что с нашими активами, каково финансовое состояние рода, какие у нас есть затруднения. Как я понимаю, Константин до этого не был допущен к работе. Так что слушаю тебя, дорогая матушка. Я хоть ничего и не решал, но держал руку на пульсе», — сказал Причернобуров. «Поэтому, если желаешь, говорите оба. Так картина будет полней». Чередуясь, мама и Костя обрисовали текущее положение дел. С красноярским извозом все было понятно и кончено еще вчера. Довольно прибыльный бизнес был развален, но напоследок принес нам хорошую сумму и очки авторитета. Я был уверен, что слухи разойдутся, и в следующий раз возможные соперники дважды подумают, прежде чем пытаться нас обдурить. Кроме службы извоза, семья Чернобуровых владела в городе торговыми рядами, места на которых сдавались в аренду. Невысокий, по меркам аристократов, но зато постоянный и надежный доход. Большинство арендаторов снимали одно и то же место много лет. Еще одним объектом недвижимости была придорожная гостиница «Орешковая» рядом с одноименной деревней, расположенной между Красноярском и Иркутском. История с гостиницей была мутная. После гибели отца Орешкова захватил его двоюродный брат, Игорь Чернов. Как ясно из фамилии, он не принадлежал к роду и не пользовался покровительством лисицы. Но родственные связи оставались, и дядя утверждал, будто Петр Чернобуров при жизни завещал ему гостиницу. Он даже предъявил соответствующий документ с подписью отца, и мама не нашла в себе сил побороться за собственное имущество. Хотя сейчас утверждала, что Петр никогда не упоминал, что завещал Орешкова кузену. С этим предстояло разобраться. Кроме всего этого, были еще кое-какие источники дохода. Дивидендные акции и доли в нескольких малых предприятиях, а также сбережения в виде золота, макров, иностранной валюты и артефактов. Большая часть из этого хранилась в банке и легко могла быть конвертирована в деньги. Главным активом рода был лесокомбинат, носивший немудреное название «Чернобурский лес». Он располагался далеко от Красноярска, выше по Енисею, возле городка Лесосибирск. Для заготовки мы арендовали у государства обширную лесную территорию, на которой после вырубки были обязаны проводить посадку новых деревьев. Большая часть леса выкупалась российской короной по заключенному еще с моим дедом договору. На западе Красноярска была расположена контора, где занимались продажей лесоматериалов частным лицам. Также мы сотрудничали с несколькими мебельными компаниями, которым поставляли фанеру и доски. В штате Чернобурского леса состояло более 300 человек и десятки единиц техники. Валочные машины, грузовики, лесовозы, тракторы. Комбинат приносил большие деньги, но и вложений требовал немалых. А с момента гибели наших с Константином отцов дела становились все хуже и хуже. Зарплаты работникам задерживались, техника требовала ремонта, договоры с частными предпринимателями посыпались. Только государственный контракт держал нас на плаву, но и то, на прошлой неделе пришло уже второе уведомление о том, что императорский двор недоволен снижением количества и качества поставок. Ту долю бизнеса, что мы потеряли, мигом захватил Пихтовый Бор, наш главный конкурент. К ним же перетекали и недовольные трудяги. Конкурирующим комбинатом владел граф Пихтин. Наши предприятия располагались далеко друг от друга, леса хватало на всех, включая более мелких заготовщиков, но сфера была общей, поэтому соперничество было неизбежным. Чернобурский лес требовалось срочно спасать. Я решил, что полученные вчера от Боровина деньги потрачу именно на это, выплатить задержанное жалование, починить технику, закупить все, что необходимо, нанять новых сотрудников на смену ушедшим. На материальных проблемах список трудностей не кончался. В сибирской тайге было обычным делом открытие прорывов. Хаотичные порталы в изнанку порождали чудовищ или же создавали опасные аномалии, вроде облаков невидимого ядовитого газа. Как по заказу, после гибели отца прорывы участились, а где-то, судя по всему, появился стабильный портал. Монстры стали регулярно нападать на основные цеха Чернобурского леса, что не добавляло радости как рабочим, так и охраняющим их гвардейцам. И это не считая вопроса с бандитами, которые повадились брать дань с водителей лесовозов и доставляли другие проблемы. В процессе обсуждения мы подняли кучу документов и теперь сидели, заваленные бумагами. Матушка, хоть и пыталась помочь, явно не знала, что предложить. В какой-то момент я пожалел ее, поблагодарил за помощь и попросил организовать нам с Костей кофе, а также проследить, чтобы обед был готов вовремя. Светлана Григорьевна с радостью оставила нам деловые обязанности и принялась за домашние. «Пойми меня правильно, Георг», — сказал Костя, поднимая глаза от бумаг, когда мама вышла. «Но твоя матушка совсем ничего не понимает в бизнесе. Я знаю, и по большей части мы находимся в заднице по ее вине. Ты бы вряд ли позволил всему развалиться, если бы она допустила тебя к делам. Не мог же я ее заставить», — потупился Константин. «Не мог», — согласился я. «Поэтому не переживай. Как ты сказал, мы со всем справимся. Начнем вот с чего. Наше поместье тянет слишком много денег. Нам не нужно столько комнат и столько земли. Как ни прискорбно, но семья уменьшилась и вряд ли пополнится в ближайшее время. Что ты предлагаешь? Законсервировать западное и восточное крылья, оставить только центральное, уволить половину прислуги, сдать в аренду весь северный участок». Я подвинул к Косте копию плана поместья и очертил карандашом то, про что говорил. Взять деньги сразу за полгода или даже за год вперед. Избавимся от лишних расходов и получим солидную сумму, которую сразу вложим в лесокомбинат. При этом ничего не потеряем. А что, идея? Причернобуров поправил очки. Главное, указать в договоре, что там запрещено создавать производство или ферму. Не хотелось бы все время нюхать дым, а еще хуже, навоз. Займись этим сегодня же. Приказы дворецкому можешь отдать от моего имени. Гвардейцы и машина тоже в твоем распоряжении. У нас теперь две легковые. Люду, если что, заберут из школы на карете. Хорошо, кивнул Костя. А со всем остальным, торговые ряды оставим, они вложений почти не требуют. К двоюродному дядюшке я наведаюсь сегодня же. Акции, которые достались от Боровина и доли в малых предприятиях, будем продавать. Чернобурский лес в приоритете, сказал я. Насчет акций, позволь изучить ситуацию на бирже, прежде чем примешь решение, сказал Константин. От отца мне тоже достался неплохой пакет бумаг. Давно стоило этим заняться. Хорошо. Что ж, тогда за дело, сказал Костя и встал. Увидимся вечером, да, за ужином. Я хочу, чтобы ты по возможности ел вместе с семьей. Костя взглянул на свой новый перстень и улыбнулся. Конечно, Георг, тогда увидимся за ужином. Константин ушел, не успев выпить принесенный слугой кофе. Я же позволил себе насладиться чашечкой горячего напитка и еще немного помедитировал, всосав энергию парочки маленьких макров. После этого я оценил состояние ядра и удовлетворенно кивнул сам себе. Прогресс лучше, чем я рассчитывал. Я пока не мог сотворить даже простейшие заклинания, но направить энергию на восстановление тела – вполне. Чем и занялся, а затем вызвал машину, взял с собой пару гвардейцев и отправился к Чернову. Предстоял серьезный разговор с дядей. 9. По дороге я заехал в магазин и купил трость. Коляской еще придется какое-то время попользоваться, а с тростью будет легче ходить. Тем более, она стильно выглядит. Я выбрал резную трость с позолоченной стальной рукояткой, изображающей драконью голову. В память о той силе, что когда-то мне принадлежало. Игорь Чернов жил на верхнем этаже четырехэтажного дома. Надо сказать, что дом был шикарным. По одной просторной квартире на каждый этаж, и жили здесь богатые купцы со своими семьями. На парковке стояли дорогие кареты и парочка блестящих новеньких автомобилей. Как только мы припарковались, к нам сразу подошел вооруженный охранник. «Добрый день, господа. Позвольте узнать, к кому вы прибыли?» «К Игорю Чернову», сказал я, выходя из машины и опираясь на новенькую трость. «Сожалею, господин Чернов уехал из города вместе с семьей». «Да, вы уверены?» Я поднял глаза и увидел, что все окна на четвертом этаже зашторены. «Конечно, господин. Они оставили ключи и сказали, что вернутся не скоро». «Куда уехали?» «Не могу знать. У вас есть номер его мобилета?» «Возможно, есть у главного дворецкого, но вряд ли его дадут незнакомцу. Я племянник Игоря Чернова. Просто мы очень давно не общались. Вот решил восстановить родственные связи», я недобро усмехнулся. «Ведите к дворецкому». К сожалению, тот не смог мне помочь, утверждая, что господин Чернов мобилетом вовсе не пользуется. Я сомневался, что так и есть. В конце концов, мобильный телефон был дорогим устройством, и его наличие говорило о статусе владельца. А дядюшка, насколько мне помнится, просто обожал выставлять достаток на показ. Одним словом, я подозревал, что дворецкого купили. Чтобы подтвердить свои догадки, пришлось потратить ману и активировать астральное зрение. Одно из немногих умений, что я мог себе сейчас позволить. С помощью него я видел волны эмоций, расходящиеся от астрального тела. Так вы говорите, Игорь Чернов не пользуется мобилетом? Не пользуется, ваше сиятельство, уверенно кивнул немолодой мужчина. Как он умело врет. Лицо, голос, язык тела, ничто не выдает лжи. Ну, почти. Глаза все же немного бегают, и руки стремятся чем-то заняться, чтобы унять волнение. Но астральные волны эмоций выдают дворецкого с головой. Угу, я постучал тростью об пола и спросил, а куда он уехал, вы тоже не знаете. Не знаю, ваше сиятельство. Господин Чернов не сообщил. Снова врет. Становится все интереснее. Я слегка покачнулся и был вынужден сесть, почти упасть на стул. Использование астрального зрения вымотало меня неожиданно быстро и сильно. Хорошо, что я взял с собой немного макров, сунув их в старый серебряный портсигар отца. Но использовать прямо сейчас, при дворецком, точно не буду. Я развеял умение и попросил воды. «Вам нехорошо, господин граф?» – засуетился дворецкий. «Может, вызвать лекаря? Все в порядке». «Спасибо, я принял стакан и сделал пару глотков. Просто я еще не до конца восстановился после травмы, а сейчас использовал магическое умение, чтобы понять, врете вы или нет, поэтому немного вымотался». У бедолаги отвисла челюсть. Он встал передо мной, тупо разводя руками, как в пантомиме, и не знал, видимо, что сказать. Я спокойно допил воду и позвал гвардейца, ждущего за дверью. «Олег, этот мужчина солгал мне прямо в лицо, причем не единожды. Я не хочу пачкать свою честь вызовом простолюдина на дуэль. Будь добр, выбей ему несколько зубов». «Без проблем, ваше сиятельство», — гвардеец скинул мундир и аккуратно повесил на крючок у двери. «Что на помощь?» — заорал дворецкий и бросился к окну. «Только не убей», — сказал я, откидываясь на стуле. «Конечно, я в полиции служил», — усмехнулся Олег, не спеша закатывая рукава рубашки. «Умею бить аккуратно, но сильно. На помощь, помогите», — орал дворецкий, распахнув окно. Закинув ногу на подоконник, он попытался сбежать, но тут подоспел гвардеец. Схватив беднягу за одежду, швырнул его на пол, а сам уселся сверху. Сразу бить не стал, сначала снял с дворецкого очки и положил их на стол. «Чтоб не разбить», — объяснил он, — «жалко будет». Олег бросил на меня мимолетный взгляд, сжал кулак и замахнулся. Сообразительный боец, понял, что лупить старого вруна не обязательно, надо лишь как следует напугать. «Вы можете остаться при своих зубах, если расскажете правду», — скучающим тоном произнес я. «Да-да, конечно, Олег, подними его, и побудь пока здесь». Гвардеец встал сам и поднял дворецкого, отряхнул и усадил на стул. Запоздало прибежала охрана дома, два молодца с дубинками в руках. Олег при виде их нахмурился и попытался меня загородить, но я встал и двинулся навстречу охранникам. «Долго вы, уважаемые? Мы могли бы 100 раз убить несчастного. Что происходит?» — буркнул усатый мужчина, мазнув взглядом по моему перстню. Сразу же поспешил убрать оружие и жестом велел напарнику сделать то же. «Частный разговор, не переживайте, просто господин дворецкий оказался очень впечатлительным. Насилия не будет, так ведь?» «Так, не будет. Все в порядке», — рубленными фразами ответил седой, утирая пот со лба. Охранники ушли, и дворецкого тут же прорвало. Сначала он продиктовал номер мобилета Чернова, а затем рассказал, что Игорь вместе с семьей уехал на поезде в Туапсе и вряд ли вернется раньше, чем через месяц. Его отъезд был спешным и внезапным. Как я и подумал, дядюшка наверняка узнал, что я очнулся, а может, даже услышал, как я разобрался с Боровиным, и решил свалить от греха подальше. Значит, дело точно не чисто. Да это и сразу было понятно. «Спасибо, уважаемый, и в следующий раз не советую врать дворянину», — сказал я. «Идем, Олег». Доковыляв до машины, я с облегчением сел на заднее сиденье и тут же позвонил Игорю. Тот взял трубку через несколько гудков. «Да, кто это?» «Здравствуй, дядя. Георгий Чернобуров беспокоит». Пара мгновений молчания, а потом возглас. «Гоша, дорогой, рад тебя слышать. Как дела, как здоровье?» «Я даже через трубку слышу, насколько притворна ваша радость, дядя», — скривился я. «Слушайте внимательно. Я уверен, что вы незаконно присвоили мою гостиницу. Если не хотите, чтобы я затаскал вас по судам и тем более, чтобы применил силу, то немедленно возвращайтесь в Красноярск. Обсудим недоразумение с глазу на глаз и, надеюсь, придем к мирному соглашению». Игорь в ответ рассмеялся. Похоже, он решил, что я бросаюсь пустыми угрозами. «Нет, Гоша, все по закону. У меня на руках документ, подписанный твоим отцом, так что Орешково принадлежит мне по праву. У меня есть сомнения на этот счет, а у меня нет. Извини, сынок, я сейчас в вагоне-ресторане и только что заказал чудный обед. Увидимся, если хочешь, когда вернусь с югов». «Сынок», — хмыкнул я, — «ну что ж, пеняйте на себя, дядюшка». «Я предупредил», — сказал я и повесил трубку, а следом позвонил Косте. «Да, Георг», — ответил тот, — «оформи досудебную претензию на имя Чернова. Он хоть и безродный, но богатый, у него наверняка есть адвокат или какой-нибудь распорядитель. Вызови этого человека к нам в поместье». «Понял. Постараюсь сегодня успеть». Во время разговора я поглотил энергию одного мелкого мокра и теперь чувствовал себя значительно лучше. Приказал водителю возвращаться в поместье, а по дороге позвонил Богдану. «Слушаю, ваше сиятельство». «Добрый день, Богдан Богданович. Как проходит учение?» «Замечательно. Ребята только рады размяться. Есть задание. Выберите человека, неприметного и сообразительного. Пусть отправится в Орешково и заселится на пару дней. Я хочу знать, как работает гостиница, как охраняется и что там вообще происходит. Деньги выделит. Ехать нужно сегодня же. Чем быстрее, тем лучше». «ХМ, так точно, ваше сиятельство». Я отправился домой и пообедал вместе с матерью и Людмилой, которая как раз вернулась из школы. Она оказалась не против, что ее забрали домой на карете вместо машины. Даже наоборот, попросила, чтобы теперь ее всегда возили на конях, мол, так интереснее. Я, конечно, согласился. Машины нужны были нам с Константином, а на покупку новой пока не было средств. После обеда я отправился в комнату медитировать. Завуалированное предложение Ульяны заняться сексом отклонил, энтузиазм служанки меня радовал, но я должен был уделить внимание восстановлению, а не пустой растрате энергии. Однако медитация направлена на развитие ядра и энергетических каналов, а мне надо в первую очередь восстанавливать тело. Конечно, дар лисицы и грамотная циркуляция маны способствуют этому, но чтобы усилить эффект, нужна физическая нагрузка. И не в постели с мягкой девицей, а на тренировочной площадке, бок о бок с крепкими мужчинами. Поэтому, потратив полчаса на медитацию, я переоделся в спортивный костюм и отправился в казармы. Любой лекарь сказал бы, что мне еще рано заниматься наравне с тренированными солдатами. Едва стою на ногах, разве смогу пройти полосу препятствий или выполнить норматив по физической подготовке? Конечно, нет. Но я не собирался бегать или подтягиваться, хотя и хотелось. Я был намерен испробовать тело в драке. Богдан Богданович ожидаемо не обрадовался моему желанию. «Ребята сдерживаться не будут», — хмуро сказал он. «Здесь учат убивать. Если крови не было, значит, плохо спарринговались». «Отлично. Меня и не надо жалеть», — сказал я. «К тому же, с вашего позволения, у меня будет фора». Я с улыбкой приподнял новую трость. «ХМ, хозяин-барин», — пожал плечами Богдан. «Но все равно, подберу вам соперника послабее. Только для начала». Я первым вышел на утоптанную площадку, огороженную мешками с песком. Земля под ногами была украшена множеством темных пятен, как сказал командир, кровь здесь пускали часто. И правильно, мне в гвардии нужны суровые воины, которые способны без колебаний эту самую кровь пускать. Из расположенного рядом перелеска слышались выстрелы и грохот пушек. Основная часть гвардии тренировалась в стрельбе и занималась боевым сложиванием. Здесь, на спортивной площадке, были в основном зеленые бойцы, не так давно пришедшие в гвардию. Против меня вышел молодой солдат, лет 18 на вид. Костяшки кулаков у него были сбиты, видно, уже дрался сегодня. Поклонившись, он встал в боевую стойку, и по команде Богдана мы приступили к схватке. Скопленные за время медитации запасы энергии я пустил на усиление тела и перенастроил циркуляцию с восстановления на укрепление. Чувствую, аукнется мне это, но усталость и боль никогда меня не останавливали. Тем более, они придут потом, а сейчас, получив монодопинг, я рвался в бой. Используя трость как шпагу, я атаковал первым. Солдат молодец, хорошо работал корпусом и уклонился от моих тычков, а затем сразу кинулся на сближение. Понимал, что благодаря оружию у меня преимущество на дистанции, но я-то знал, что он так и сделает. поэтому позволил ему приблизиться и пробил ногой под колено. Усиленный энергией удар заставил бойца упасть, а следом трость резко опустилась ему на голову, и гвардеец отключился. Из рассеченного лба потекли быстрые алые струйки. Наблюдавшие за схваткой бойцы восторженно загудели. Они наверняка не ожидали, что вчерашний калека так быстро уделает их товарища. Я приложил руку к груди и слегка поклонился, принимая похвалу. Потерявшего сознание бойца утащили, и за него взялись целители, а против меня вышел следующий. С этим пришлось повозиться дольше. Гвардеец был осторожен, уже зная, на что я способен. А вот я не мог долго продолжать бой, накопленная энергия уже кончалась, подступали слабости и головокружение. Поэтому я кинулся вперед со стремительной атакой, пробил тростью в печень соперника, а затем отбросил оружие и взял парня в захват. Недолгая борьба в клинче привела к тому, что солдат сделал мне подсечку, и мы упали. Он оказался сверху, но ненадолго, пустив остатки маны на рывок, я выбрался из захвата. Противник попытался подняться, но встреча с моим коленом бросила его обратно на землю. Добивание было делом техники. После этого я сам едва не рухнул. Со второго раза подобрал трость и оперся на нее. Откат оказался мощнее, чем я рассчитывал. Но главное, я убедился, тело способно драться. Сила, скорость и реакция на уровне, особенно если использовать ману.